Глава шестая. «Добрый вечер, второй!» — услышал Костя над самым ухом. Он поспешно отодвинул блюдо и засуетился, чтобы выбраться из-за стола и приветствовать мастера, как полагается по уставу. Пазур поморщился и жестом отмел его позывы громко и внятно доложить, что экипаж жив, здоров, весел и развлекается на всю катушку. «Угомонись», — сказал он, — «в тавернах все равны, и капитаны, и матросы». Это прозвучало, как строка из старинной, забытой всеми песни. Быть может, так оно и было. Не очень-то мне по нраву торчать перед тобой с задранной головой и узнавать то, что я и сам вижу. Хотя не скрою, любопытно наблюдать твою приверженность уставам, которые уже лет эдак 200 тлеют и все никак не могут окончательно рассыпаться в прах. «Как же без устава?» — спросил Костя недоумевающе. «А дисциплина?» «Очень даже распрекрасно без устава», — промолвил Пазур, наливая себе в пустовавший бокал темно-красного сауэра. «Как это делалось в старину? Сел на метлу и полетел». «Что есть устав? Свод ветхозаветных правил, среди которых ярчайший перл — табель о рангах. Экзотика. Антураж. В юности всем хочется познать точную меру своим достоинством, расставить все по ступенечкам. Ты лучше бегаешь, зато я лучше прыгаю, а бегать непременно научусь. Устав сообщает полную определенность, сразу видно, кого следует выслушивать со всевозможным почтением, а кого можно и пошпынять. Достаточно лишь бросить взгляд на регалии. Ясно, чего ты уже достиг, а до чего тянуться и тянуться. Устав как летная форма, как нагрудные знаки, с которыми вы и во сне не разлучаетесь. Масса декорума, минимум целесообразности. Наши корабли, наш опыт, мы сами давно переросли все эти регламенты. Пазур вдруг сморщился еще сильнее против обыкновенного и с негодованием поглядел на бокал в своей руке. «Что за кислятину ты пьешь, второй? Пощади свой желудок перед полетом». Костя стиснул зубы и опустил глаза, чтобы не рассмеяться. «О чем я?» — спросил Пазур, брезгливо отпихнув недопитый сауэр. «Так вот, об уставах. Табель о рангах – вещь, конечно, приятная. В молодости каждая новая ступенька вверх отзывается сладостным щекотом под мышками у собственного тщеславия. Но ты, наверное, пока не знаешь, а если знаешь, то не веришь, что это неизбежно. Однажды наступает момент, когда делается абсолютно неважно, кого же ты сумел обогнать, а кто там еще маячит впереди. На смену беготне за успехами заступают иные ценности». Ты перестаешь накапливать и начинаешь отдавать. Как сверхновое. Вместо самосовершенствования – обычная работа, в меру умений и сил. «Но ведь чем больше я накопил, – сказал Кратов, – тем больше могу отдать. Если я не достиг совершенства в своем деле, кому я буду нужен?» «Совершенствуйся, сколько влезет, на здоровье! – усмехнулся Пазур. «Только успей отдать. Некоторые, между прочим, не успевали. Что проку от их успехов? Даром истраченная жизнь, жаль таких. Вот если бы каждый мог знать свой день и час, когда хватит разбегаться и пора взлетать. Но у человека нет для этого приборов, как у самого паршивого блимпа. Блимп знает, когда взлетать. Наверное, сверхновое знает, когда взрываться. А человек не знает. Колеблются где-то чаши весов. На одной то, что взял себе, на другой то, что успел отдать. А ты их не видишь. Но ты не переживай, второй. Ошибки бывают редко. Чему-то мы все же научились, как разумный вид, за те немногие годы, когда вразумились». Пазур помолчал, разглядывая Кратова выпуклыми стеклянистыми глазами. «Должно быть, я не слишком внятно доношу до тебя вселенскую мудрость?» «Ну, отчего же?» — смутился Костя. «Да я и сам знаю, что вожу корабли лучше, чем воспитываю себе смену. Одно меня утешает. В этой мудрости особой нужды нет. Сейчас здесь, в таверне, ты все едино пропустишь мои слова мимо ушей. Не поверишь мне, что так все и будет. Думаешь себе втихомолку. Болтай, старый перец, болтай. Я-то знаю, что первый навигатор лучше, чем второй. Что звездные разведчики смелее всех на свете. Что носить шевроны раддер-командора почетнее, чем латать дыры в отсеках грузового блимпа. Ничего. Не пройдет и 5 лет, как я окажусь прав, и все случится так просто и обыденно, что ты и не вспомнишь обо мне, а будешь полагать, что так оно всегда и было. «Я понял вас так», — начал Кратов, — «что с завтрашнего дня мы можем забыть про все уставы?» «Ничего ты не понял», — оборвал его Пазур. «Забыть он захотел. Когда длинный Н взял меня третьим навигатором в загалактический бросок, я величал его исключительно полным титулом и ухитрялся бледнеть и краснеть одновременно, когда он ко мне обращался. У парня уставные схватки, — потешался длинный, — дайте ему валерьянки, и увидим, перетащит ли он свою любовь к регулам через гребень первой волны. Длинный Н меня недооценил. Я переехал, помню устав наизусть, через две гравитационных волны, и только третья вышибла его из меня напрочь. Потому что крикнуть «ты» получается короче, нежели разрешите обратиться командор. Но никто из вас еще не побывал в штормах, так что не торопитесь в космические асы». Пазур поднялся, рассеянно глядя по сторонам. Костя тоже встал. Он почему-то не был убежден в том, что мастеру потребуется задирать голову, чтобы посмотреть ему в глаза. Сказал Пазур. «Как ты, наверное, догадываешься, я отметил нарушение формы инженер-навигатором». «Это моя вина, первый», — потупился Костя. «Твоя, твоя, это уж точно. Забудь об этом. Девочка очень красивая, и с этим приходится считаться. По-моему, она решила, что красота — это оружие, которое не должно ржаветь в ножнах. Честно говоря, я не знаю, хорошо это или плохо». Но если девочка думает, что ее место в космосе, не будем ей мешать. Космос всех рассудит. Своих он принимает, а посторонних выплевывает, как вишневую косточку. Далеко и без мякоти. «Как вы думаете, первый?» — негромко произнес Кратов. «Меня он выплюнет?» Пазур пожал узкими худыми плечами. «Что я, провидец?» — спросил он. «Мне кажется, не выплюнет. Но космос может иметь иное мнение. Итак, я ухожу, второй. Пускай эти шалопаи считают, что я их не видел. А ты не забывай, что завтра полет». Он бросил короткий взгляд на пятачок, где в клубах цветного дыма бесновались гигантские фантомы. Лицо его снова перекосилось, будто он глотнул кислятины.